«Спасибо, что сдал меня», — насупившись, сказал Рон. «Пожалуйста», — улыбнулась я, — «зато теперь у тебя новая палочка». «Ага, мама прислала мне еще одну кричалку, зато теперь у тебя новая палочка», — повторила я. «Ну, как водится, для особо одаренных, ты ябеда», — прокричал он, стремительно краснея. «Рон, не надо», — вмешалась Гермиона. «Я уверена, что он это сделал, потому что беспокоился. Он специально», — не уступал Рон. «Конечно, специально», — подтвердила я. «Я написал твоей матери, она меня поблагодарила. Только подумай о том, что ты мог натворить этой палочкой». «Все было нормально», — буркнул он. «Я помню», — покачала головой я. «Бокал с крысиным хвостом и то, как ты давился слизняками. Хотя погоди, нет, они выходили довольно свободно. Не думай, что я хотел посмеяться над тобой», — более дружелюбно добавила я. «Просто это было опасно как для тебя самого, так и для окружающих. Короче, Рон демонстративно меня не замечал. Ну и фиг с ним. Я же видела, как он хвалился своей новой палочкой однокурсникам. Упрямый, как мой брат. Может, тоже Овен?» Нападения начались. Кошка Филча окаменела. Во всем обвинили Гарри. Я таскалась к завхозу еще чаще, потому что старичок совсем затасковал. Лишь мои визиты и письма дорогой Августы скрашивали его нелегкую судьбу. А еще я старалась не выпускать из вида Поттера, потому что он то и дело прижимался ухом к стене и походил на психа. «Канон, что же ты творишь?» После той пресловутой дуэли все стали шарахаться от Гарри, но только не я. Поттер ходил потерянный, а рыжая сторонилась всех. Все снова шло по сценарию за исключением одного момента. Дневник Тамари Дла нашла я. Мне всегда нравилось рисовать, вот и сейчас я выводила аккуратный фак на первой странице и написала по-русски. «Привет, чудила». Через пару секунд ниже красивым почерком проявилась другая надпись. «Кто ты? Что тебе надо?» «Мне ничего». «Тогда зачем пишешь?» «Просто издеваюсь над тобой, Томми». «У этого дневника другой владелец». Я решительно зачеркнула надпись, нарисовала пару смайликов, какашку и ответила. «Сейчас я изучаю заклинание адского пламени. Как думаешь, этот дневник хорошо горит?» «Подожди, чего ты хочешь?» «Другой разговор. Хорошо, что у меня взрослый почерк, а то мог бы и не поверить. Выкладывай все свои тайники. С ума сошел? Ладно, завтра опробую заклятие. Пока. Нет, стой. Много лет прошло, как я оказался здесь. Должно быть, мои заначки давно перестали существовать. Напряги память. Была одна пещера. Нет, туда я не сунусь. Мне бы что попроще. Ты слизеринец? Да. Тогда слушай. Том поведал мне несколько секретов. Раскрыл пару тайников, в которых были припрятаны бутылки с алкоголем, пара занятных книг явно из запретной секции чьей-то частной коллекции, и, внимание, конспекты Темного Лорда. Бинго. Он был реально талантливым волшебником. Зря Дамблдор отказал ему вместе преподавать Азати. Его конспекты были составлены так, что читались как книга. Я проглотила их за 3 дня. Тому не нравилось, что вся информация по темным силам так сильно разрознена, поэтому он стал составлять собственный учебник на 5-м курсе. Это будет бестселлер. Да, я собираюсь ее опубликовать, причем упомяну соавтором Тамари Дла. Почему соавтором? Потому что я тоже собираюсь добавить свои наработки. Времени-то со дня написания конспектов уйма целая прошла. Например, тот же Патронус в них не упоминался. На сбор информации у меня есть лет 10, а потом книга увидит свет. Уже одно то, что душу можно разорвать на 7 частей, и вместилищем может быть живой человек. Да все удавятся с зависти. Книги Локонса же покупают, а мою будут боготворить. Взамен Том попросил сохранить его и писать каждый день. Сошлись на 3 листах раз в месяц, где я буду пересказывать самые значимые события в мире. Еще я вытянула обещание у Тома, что он расскажет мне о себе абсолютно все. Созрела такая мысль: напечатать книгу о становлении Темного Лорда и предостеречь общественность. Но это будет потом. Сейчас же в моей голове созрела другая мысль, более близкая к написанию фанфиков. Неужели, похоже, во мне пробивается журналистский талант? Рита, жди меня. Так вот, еще одна возможность заработать, слив информации о мальчике, ну да, том самом. Скитер впала в экстаз от моего предложения. Я впала в экстаз от обещанной суммы. Прости, Гарри, но каждый вертится, как может. И почему еще никто не додумался об этом? Мои знания в этом мире поистине уникальны. Я же и сама раньше писала, так что проштудировала Вики от и до. На следующий день я выловила Колина Криви и стала восхищаться его работами. Он предложил пофотографировать меня, а я прихватила с собой несколько сокурсников. Так началось наше плотное сотрудничество. Колин получал неимоверное удовольствие от работы, а еще небольшое вознаграждение за напечатанные фотографии. Я переговорила с ним о еще одном дополнительном заработке. Он был не против, тем более что фотографии Гарри у него было просто завались. Рита была в полуобмороке от счастья. «Как думаете, это правда?» – спросил однажды Малфой. «Сомневаюсь», – откликнулась я. «Ты же сам все слышал, Нев». Он, Змеюст, с видом обвинителя Визингамота изрек Драка. «И что?» – повела бровью я. «У него есть алиби на случай с Криви. А может быть, у него есть подельник?» – не сдавался он. «Ага, еще один Змеюст», – усмехнулась я. «Интересно, что же за ужас там, в подземельях?» – благоговейно спросил он. «Василиск?» – конечно, усмехнулась я. «С чего ты взял?» – скривился он. «Наглая морда. Драка, мы оба выросли в чистокровной семье. Неужели ты за столько лет ни разу не нашел путь в библиотеку? Если нет, то я дам тебе почитать свой экземпляр бестиария. Вот так, ставь людей в тупик простым вопросом. Доминируй, властвуй, унижай». Расспрашивать меня ему было стыдно. Как так, он не знает, а растяпа Неф осведомлен. «Ты слишком много болтаешь», — скривился он. «Болтунов никто не любит. Твоя правда, Малфой, даже крыть нечем». Это я повторила вслух. «Буду иметь в виду, только вот информация так и сочится из меня. Нападения прекратились после того, как я завладела крестражем. В спальне Слизерина Джинни не доберется, да и не знает она, у кого ежедневник». «Привет», – поздоровалась я. «Я не Вилл Долгопупс». «Привет», – Джинни как-то сжалась. «Тебя же Джинни Уизли зовут?» «Да», – девочка кивнула. «У тебя красивые волосы, Джинни». «Спасибо», – пискнула она. «Хочешь, я заплету тебе красивую косичку?» Джинни выпучила глаза и неверяще на меня уставилась. «Но, ты же слизеринец», – прошептала она одними губами. «Да что ж такое?» Я невольно рассмеялась. «Ну да, ты права, только я в этой школе что-то вроде талисмана межфакультетской дружбы, общаюсь со всеми, так что не бойся. И с Гарри Поттером я дружу, и даже с твоим братом Роном, хоть он и упирается». Джинни несмело улыбнулась и стянула заколку с волос. Через 15 минут она уже любовалась аккуратной французской косой в ближайшем женском туалете. «Мистер Долгопупс, это женский туалет, сзади нас материализовалась маккошка». «Я знаю», – пожала плечами я. «В таком случае, что вы здесь делаете?» – удивилась она еще больше. «Я помог Джинни с прической, и мы пришли посмотреть на результат». «Мистер Долгопупс, я буду вынуждена сообщить об этом миссис Долгопупс», строго сказала она. «О, не стоит беспокоиться, профессор», мило улыбнулась я. «Сегодня я планировала отослать письмо Августе, могу упомянуть о данном инциденте, а потом прочитать вам ответ моей бабушки. Клянусь, что изложу все в мельчайших подробностях». «Благодарю, мистер Долгопупс, это будет весьма любезно с вашей стороны», кивнула маккошка. «А теперь будьте так добры», она указала мне на выход. «Вообще-то я имею полное право находиться здесь. В душе я все еще девочка. Хотя в душе каждый раз убеждаюсь в обратном. Дорогой не Виллу. Так, так, так, это не то. А вот, сейчас ты входишь в прекрасный возраст, когда твое тело преображается, и ты начинаешь превращаться в мужчину. Однако теперь ты можешь случайно скомпрометировать девочку, если останешься с ней наедине. Ты правильно поступил, честно признавшись мне в своем проступке и повинившись перед профессором МакГонагалл. За это я не накажу тебя, но знай, что ты поступил неправильно. Чтобы этого больше не случалось, я шлю тебе специальную книгу». Вот она, я протянул профессору книгу, присланную бабушкой, и продолжила читать. «В ней ты найдешь ответы на интересующие тебя вопросы, в частности, чем девочка отличается от мальчиков, что такое половой акт и ночные полюции, менструация». «Бабуля жжет». «Думаю, достаточно», — прервала меня маккошка, смутившись. «Я вижу, что вы честно исполнили свое обещание, за это я не стану снимать с вас баллы, но попрошу впредь не оказываться в подобных ситуациях». «О, конечно, профессор, уверяю вас, что никаких непорядочных мыслей у меня в голове не было, просто Джин не очень одинокая девочка, и мне захотелось как-то ее развлечь. Я не думал, что это может стать проблемой, и я благодарен вам, что вы не стали поднимать из-за этого шум. Мисс Уизли это бы не прибавило популярности». «Вы очень добрый мальчик, мистер Долгопупс, Чуть улыбнулась она. «Как вам живется на факультете Слизерин?» «Чудесно, спасибо», — улыбнулась я. «У меня хорошие аккуратные соседи, да и с другими однокурсниками я неплохо лажу». «Не жалеете о своем выборе?» — спросила профессор. «А разве можно было выбирать?» — действительно удивилась я. «Шляпа сказала, что я слишком недружелюбен для Пуффендуя». «Вы хотели попасть на факультет Пуффендуй?» — удивилась она. «Да», — улыбнулась я. «Мне нравится желтый цвет». Позже я зачитывала своим однокурсникам целые отрывки из присланной мне книги. Они так забавно краснели и пыхтели, просили перестать, кривились, отворачивались, но не уходили. Всем было интересно. Я-то знаю, что там и как, а они ребятки не разбалованные интернетом, так что и картинки разглядывали, и почитать просили. Короче, книга пошла по рукам, и я была крайне удивлена, когда мне ее вернула третьекурсница с Коктеврана, спустя 2 месяца. В гостиной на Рождество было очень красиво. К бабуле я не поехала, нечего обременять старушку. Она подарила мне упаковку нетающего мороженого и новое орлиное перо со специальным наконечником, Макгловским. «Кому скажи?» — испортила я бабулю. Уизли и Поттер под оборотком выпытывали что-то от Малфоя. «Эй, Уизли!» — крикнула я через всю гостиную. Этот придурок обернулся. «Ну что за дети? Никакой конспирации. Я бы с ними в разведку не пошла». «Попроси очки у Поттера», — усмехнулся Драко. «Где ты увидел этого рыжего олуха?» «Прямо перед тобой сидит. Кстати, вместе с Поттером», — указала я на мальчишек. «А оборотная для них Гринджер варила в женском туалете, сам видел. Она, кстати, все еще там, в образе кошки». Смех сдержать не удалось, особенно после того, как у Рона стали проступать рыжие волосы. Малфой донес обо всем Снейпу. Наших героев оштрафовали и наказали. Гринджер вменили кражу дорогих ингредиентов и заставили отрабатывать в кабинете зелий до конца года. Мальчишки пахали на Филча. Каждый день, после отбоя еще целых 2 часа со шваброй в руках, прям завидую. Нет, правда, Филч очень милый старикан, просто неухоженный. Холостяк, что тут скажешь, он такие истории рассказывает, закачаешься. Впервые мы встретились после отбоя, я застряла на лестнице. Я вся в соплях, сквозняки достали, и почти в слезах, а он мой герой на хвосте у кошки со шваброй в руках и горящим взглядом. Теперь хожу к нему пару раз в неделю чай попить, а сегодня пойду с мороженым угощу старика. Мороженое хоть и не тает, но одному лопать вкуснятину не так интересно, как в хорошей компании. К Хагриду я тоже захаживаю, у него в домике много всякой всячины. Те же шкурки бумсланга в коробке валяются. Я выпрашиваю иногда, ссылаясь на большой интерес к зельям и дороговизну ингредиентов. А ему не жалко, он в лес частенько ходит. Еще пара таких походов, и я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Не, не, руку и сердце я предлагать не буду, он не в моем вкусе, мне более хрупкие мужчины нравятся. Похоже, что меня ждет участь Геа в этом мире. Ну не могу я на девчонок смотреть в этом смысле. Как только представлю, что мне придется делать. Бейрер, прости, бабуля, но род долгопупсов прервется на мне. Ну или пойдем с женой на искусственное оплодотворение к Макглам. Чем не вариант, эта заметка отразилась в моем дневнике. Я вообще почти все туда записываю, ведь больше ни с кем общаться, а память у меня не настолько хороша, чтобы помнить все. Долгопупс окликнули меня на выходе из подземелий. Драко собственной сияющей персоной стоял посреди гостиной. «Малфой», — откликнулась я. «Я хотел сказать спасибо», — пряча взгляд, — сказал он. «Ну так говори», — улыбнулась я. Он метнул в меня испепеляющий взгляд. Я улыбнулась шире. «Спасибо», — выдавил он. «Бедный мальчик, как же ему тяжело наступать на горло собственной песни. Даже жаль его, хотя нет, не жаль, гад смазливый». «Так, нет, думаем о папе Люциусе и перспективах. Обращайся», — махнула я и подошла ближе. «Мир», — Драко удивился, но предложенную руку пожал. «Так я заключила перемирие с Драко Малфоем. Он перестал надо мной глупо подшучивать, зато за дело принялся Уизли и Поттер. Даже близнецы пытались угостить меня своей продукцией. Так, а это уже идея. Надо написать бабушке, чтобы откладывала деньги. Мне нужно накопить 1000 галлеонов». Чтобы потом вложить в магазин этих 2 идиотов. Вот тебе и финансовая стабильность. Нападения прекратились давно, мандрагоры созрели и все окоченевшие трупы, то есть тела, вернули к жизни. Этот год не пошел по канону до конечного пункта. Гермиона не окаменела, Рон и Гарри не ходили к Арагогу, Дамблдора не отстраняли, Хагрида не забирали в Азкабан, а Василиск, я подозреваю, свернулся калачиком в своей норке и спит себе. Если подружусь с Поттером достаточно крепко, то расскажу о нем, а он мне поможет и шкуру упереть, и яд набрать. Локонс успешно доработал год и умчался во свояси писать книгу о том, как он победил чудовище Слизерина. Одно значимое событие все же произошло. Мне удалось спереть малюсенькие отросточек дьявольских силков из школьной теплицы и передать бабуле еще до окончания года, так что наша маленькая семья неплохо озолотилась, продав его на черном рынке. Бабуля отсыпала в мою копилку целых 126 галлеонов. Третий курс или глава, посвященная друзьям, предсказаниям и одному блохастому псу. Этим летом все именинники посчитали хорошим тоном пригласить меня на свой день рождения. С подарками я не парилась и дарила полезные цветы из нашей теплицы. Никто по достоинству не оценил, но после того, как я шепнула, что взрослые растения можно продать от 20 галлеонов и выше, ну понятно же, что они стали с большим интересом разглядывать горшок. Это, кстати, был риторический вопрос. Даже Малфой проникся. Оно и понятно, это будут свои, лично заработанные средства, а не подачки родителей. Малфойныш, если кому интересно, неплохо прижился в команде по квиддичу и даже один раз залепил в Поттера, хоть и не сильно. Метлу ему не сломал, но ловец еще несколько дней ходил с тугой повязкой на правой руке. Мы с бабулей Августой продолжали свои вылазки в оба переулка, закусывали мороженым и даже два раза за лето сидели в кафе с мистером Филчем. Мужик преобразился. Свои растрепанные патлы он каждый раз собирал в аккуратную низкую шишечку, на руках у него было что-то наподобие маникюра, а кустистые брови аккуратно причесаны и даже подстрижены. «Невилл, а ты что здесь делаешь?» Хагрид рявкнул так, что на нас пооборачивались все, кому было не лень. «Плохой Хагрид, плохой. Да мы с бабулей зашли за отравой для плотоядных слизней», вспомнила я его же отговорку. «Всю капусту пожрали, заразы. А, вот оно что», погладил пышную бороду лесник. «Это напасти мне житья раньше не давала, только вот я сумел ее полностью вывести. А где же бабуля твоя?» «Так вот она», указала я в другую часть проулка. Августа как раз ковыляла к нам со счастливым видом кота, объевшегося сметаны. «А канистрочка где?» удивился Хагрид. «Так в сумочке, наверное», пожала я плечами. «Она у нее, авого, безразмерная». «А», протянул он, «тогда понятно». И правда, не пристало благородной леди с канистрами таскаться. То, что благородным леди по таким местам слоняться не положено, его, видимо, не смутило. «Удар на грани фола», так вроде говорят, благо, что лесник наш совершенно стеснительный человек, который после короткого приветствия ретировался по своим делам. Зато я поняла одну вещь, мне необходима маскировка. Бабушка мысль поддержала, так что в магловской части Лондона нами были куплены парик и очки без диоптрий. Дома на меня смотрела пухлая девочка с кривыми зубами в старой мантии моей мамы. Не одарила природа красотой, что ж поделаешь. Надеюсь, это не войдет в привычку и не вызовет зависимость. Я имею в виду переодевание в девочку, а не рассматривание себя в зеркале. Хотя и это тоже диагноз, нарциссизм, кажется. Бабуля смеялась долго и сказала, что через год эта маскировка точно будет мне не к лицу. Оно и понятно, хотя надо будет просто подобрать к этому наряду шляпку, и я смогу сойти за молодую женщину с широкими плечами. А плечи ведь реально широкие. А вот и Сириус Блэк. Бабушка всерьез пыталась запретить мне походы в Хагсмит, но я вырвала подпись буквально угрозами. Про тайные ходы говорить не стала, но упомянула, что я очень целеустремленный ребенок и всегда попаду туда, куда хочу. Подписала, куда ей деваться. Дементор в поезде обошел мое купе стороной, чему я была очень рада. Расцеловала бы гада, но ты сам понимаешь, они же меры не знают. В коридоре встретила взъерошенного Люпина. «Здравствуйте, профессор Люпин», вежливо поздоровалась я. «Здравствуй», откликнулся он. «Невилл Долгопупс, третий курс, Слизерин», представилась я и протянула руку, которую он растерянно пожал. «Долгопупс, значит», я кивнула. «А откуда ты меня знаешь?» «Да я все про всех знаю», улыбнулась я, но увидев настороженность в его глазах, заговорщицким шепотом пояснила. «Моя бабушка большая любительница сплетен, а еще наш завхоз любит рассказывать смешные истории, да и фотки в доме имеются. У вас очень узнаваемый шрам». «Понятно», улыбнулся он с облегчением. «Снова здорово. Канон тут как тут». Малфой дразнил Поттера из-за его обморока, Хагрида сделали преподом Узнс, объявили о беглом преступнике и безглазой неподкупной охране. «Спорим, он убьет Поттера еще до Рождества», развалившись на диване, сказал Малфой. «На что спорим?» Тут же оживилась я. «Хоть бы на деньги, но и запустить пару щелбанов в его белобрысую голову я не откажусь». «Ну, не знаю», тут же нахмурился он. «Давайте на 10 галлеонов», предложил Нот. «Я ставлю на то, что он убьет его в конце учебного года, когда все расслабятся». Потом Крэп, Гойл и Забини высказали свои мнения. «А я ставлю на то, что он не убьет Поттера, но в замок проникнет, возможно, покалечит кого-нибудь и его поймают, но он снова сбежит», предположила я. «Неф, ты как всегда, оптимист», усмехнулся Забини. «Каждый сделал свою ставку, я записала все варианты в блокнот. Общий банк отнесли декану на хранение. В конце года в общей сложности у меня будет 50 галлеонов. Теперь главное не вмешиваться в ход канонных событий». Не вмешаться не получилось. Как только я увидела этого дохлого несчастного пса, не смогла сдержаться. Пришлось купить с собой на вынос жаркое в трех метлах, хотя такой махине это на один зубок. «Эй, бродяга!» — крикнула я псу. Он с недоумением меня разглядывал, чуть наклонив голову. «Иди сюда, не бойся, не обижу. У меня для тебя есть кое-что». Я потрясла контейнером. «Да иди, не бойся, смотреть на тебя больно, покормить хочу». «Неф, ты что?» — пискнула Лаванда, проходя мимо. «Он же бродячий, вдруг укусит». «Не укусит», — повернулась я к девушке. «У него глаза добрые, а выглядит он не очень, потому что жизнь у него тяжелая. Вам всем и не снилось. Сириус ел с удовольствием, я даже ему свой пирожок отдала. Жалко его, я часто приходить не смогу, максимум пару раз за учебный год». Я потрепала его по голове. «Эх, жалко мне тебя. Давай поищем тебе хотя бы временных кормильцев». Мы вместе пошли по магазинам и кафе. В итоге Сириуса согласилась подкармливать миссис Падифут и официантка из Сладкого Королевства. Все лучше, чем в помойках рыться, правда. Сириус звонко гавкнул. «Нашел бы ты друга, глядишь, стало бы жить полегче. Или домой возвращайся. Я тебя взять не могу, бабушка не согласится. Хотя, что я могу, мне всего 13 и я еще в школе учусь. Если будет возможность, то я постараюсь просочиться сюда под мантией Гарри Поттера, если он ее даст, конечно». Пес заинтересованно завилял хвостом. «Что, интересно послушать про знаменитость?» Усмехнулась я, прекрасно зная, что да, интересно. «Я вас познакомлю чуть позже, только ты его не пугай, он мальчик впечатлительный, пришибить ненароком может». Знакомство состоялось в один из дней, когда Поттер сдался и согласился дать мантию. Гарри очень удивился, а потом испугался, когда я сказала, что знаю и про мантию, и про карту, так что можно сказать, что я добивалась своего шантажом. Но повеселились мы знатно. Я уговорила его пойти со мной. Сириус был рад его увидеть, а я заставила Поттера рассказать ему о себе, мотивируя тем, что он любит такие истории. Блэк был счастлив. За пару месяцев он немного отъелся и стал выглядеть приличнее, чем был. Я выпросила у Хагрида средства от блох и помазала этим Сириуса, памятуя о его жалобах на насекомых. «Можно вопрос?» – спросил Гарри, когда мы сидели в библиотеке. «Спрашивай», – любезно согласилась я. «Откуда ты такой взялся?» «Из загадочной страны, под названием Оз. Воздушный шар, построенный мной, попал в ураган, и меня занесло в другую сказку», – с видом абсолютно серьезным говорила я. «Только никому не говори, это секрет». «Не знал, что чистокровные читают макгловскую литературу». Похоже, он моему бреду не удивился. «Глупо не читать хорошие книги только от того, что их писали не волшебники», — развела я руками. «Ты странный, Неф», — прищурился Гарри. «Стараюсь», — улыбнулась я. «Нет, правда, вроде бы ты классный парень, который старается всем помочь, однако твои методы, а что с ними?» Деланно удивилась я. «Да все, ты я обедничаешь, провоцируешь, шантажируешь. Не без этого, пожалуй, я плечами. В любви и на войне все средства хороши, знаешь ли, войны ведь нет», — тихо сказал Гарри. «Да брось, только глупец еще не понял, что война так и не заканчивалась. Это было затишье перед бурей, и тебе еще выпадет честь пожертвовать своей жизнью ради общего блага. Ты иногда страшные вещи говоришь, Неф, как бы в шутку, но по глазам видно, что не шутишь. Кстати, на прорицаниях я стала любимым учеником профессора. Я мастерски предсказывала беды и катастрофы, делала ужасающие прогнозы, основанные на реальности. Стоит ли говорить, что большинство сбывались? Гринджер я предсказала истощение и нервный срыв, Рону потерю старого друга и большое разочарование, а Гарри приобретение нового и большую порцию счастья, а Малфою встречу с чудовищем, из которой он не выйдет победителем. Может, не тронет клювика? Я отсоветовала Хагриду начинать год с такого опасного животного и порекомендовала показать его весной, когда все привыкнут и к нему, Хагриду, и к его методам. Но отчего-то чувствую, что беде быть. Я не трус, но я боюсь. Профессор, а когда мы будем варить антиликантропное зелье или как там его? Вы поняли? Как бы невзначай бросила я и услышала, как профессор смахнул со стола набор мешалок для зелья, и они с лязгом упали на пол. «Зачем вам?» – растерянно спросил он. «Его нет в школьной программе. Ну, мне показалось, что вам бы не помешала моя помощь. Вы ведь варите его для профессора Люпина?» «Как ни в чем не бывало», – ответила я. «Так вы знаете?» – вкратчиво спросил он. «Профессор, после случая с Богартом и вашего тонкого намека на уроки зати, только тупой не поймет, чем болен профессор Люпин. У него вообще на редкость говорящая фамилия и имя, как будто ему самой судьбой предназначено стать оборотнем. О чем только родители думали», — продолжала философствовать я. «То есть вы считаете, что практически весь Хогвартс состоит из дремучих тупиц?» — усмехнулся Снейп. «А вы считаете иначе?» — переспросила я. «Они все тупицы, только им об этом знать не обязательно», — усмехнулся он. «Думаю, они догадываются», — отозвалась я. «Вы отлично умеете намекать. И откуда вы такой умный на мою голову взялись?» — вздохнул профессор. «О, профессор, у меня имеется в наличии отличная книга. Там есть глава, посвященная тому, откуда берутся дети. Могу дать почитать». «Не дерзите», — фыркнул он. «К тому же я ее уже читал». На мой немой вопрос он ответил лишь, что должен знать, чем занимаются его подопечные и какую литературу читают. А еще огорошил тем, что теперь точно такой же томик находится в библиотеке в общем доступе. «Кажется, я развращаю волшебников. Не хватало еще сексуальной революции. Мои прогнозы сбывались с завидной регулярностью, так что все уже пожалели, что поспорили со мной в начале года. Малфой проиграл, как только настало Рождество. Это его очень огорчило. Девчонки стали бегать за мной толпами, упрашивая погадать. Пришлось немного поднапрячься и вспомнить события канона, касающиеся других. Девушки были в экстазе. Также я вспомнила прошлые навыки гадания по руке, которым увлекалась в юности, а еще перечитала характеристики знаков зодиака. Каждую перемену меня окружали девчонки, некоторых парней это злило, так что я снова подверглась нападкам. Абсолютно все девушки встали на мою сторону, они же меня и расколдовывали. Только вот ромашки вместо волос я убрать не позволила, они приятно пахли, и выглядела я прикольно, по-девчоночи. Иногда надо побыть посмешищем, чтобы показать, что тебя это не задевает. Вся школа уже привыкла, что я человек необычный, так что довольно быстро успокоились, особенно после того, как поняли, что на свидания с девчонками я не бегаю, ни с чужими, ни со свободными. Пару раз мне даже дали взятки, чтобы я нагадала кое-кому сходить на свидание именно с взяткодателем. И они ходили, и были довольны. Все шло своим чередом. Был и порванный портрет, и потерянная крыса, и даже нападение дементора на Гарри Поттера. На весенних каникулах Люпин учил его заклинанию Патронус Чарм, а мы с Хагридом продумывали технику безопасности. Было решено сделать небольшой загон, чтобы никто не смог пролезть вовнутрь, ненароком не попал в лапы клювика. Я составила небольшую записку, где написала все правила поведения с опасным животным. Хагрид зачитал. Малфой все равно отличился и, перепрыгнув через ограждение, получил-таки свое боевое ранение. Полоснул он его знатно. Я была в больничном крыле и видела, как Малфой метался в бреду, а на бинтах проступала кровь. «Идиот, глупенький идиот. Малфой, тебе же была предсказана встреча с чудовищем. Мной. Неужели мое мнение для тебя ничего не значит? Какого лысого ежика ты в загон полез?» — отчитывала я его, когда он пришел в себя. «Да пошел ты, Нев». Драко скривился от боли и облизал пересохшие губы. «Хотел доказать, что не все твои предсказания сбываются». «Ну, так они не все сбываются», — пожалуй я плечами. «Потому что тот, кто предупрежден, вооружен». «Ага, а если бы я не полез к нему, то вдруг бы мне кто еще хуже встретился, и тогда бы...» «Драко, у тебя голова на плечах для чего, а палочка для чего? Если знаешь, что не справишься, убегай. Какого черта на амбразуру лезть? Куда лезть?» «За приключениями», — отмахнулась я. «Но это же весело», — ухмыльнулся он. «Ага, весело с безобразными шрамами ходить. Шрамы украшают мужчину. Скажи это Грюму». «Кому?» — скривился он. «Потом узнаешь», — усмехнулась я. «Скажи, Нев, а ты, «Правда, видишь будущее?» Он доверчиво посмотрел мне в глаза. «Ты сам-то в это веришь?» Скептически улыбнулась я. «Да, я помню. Ты просто наблюдателен. А ты не безнадежен, Малфой. Время не стоит на месте, вот и события канона приблизились. День полнолуния. С утра я была сама не своя, столько предстоит сделать. Я отправилась смотреть на казнь Клювокрыла, только вот увидела я совсем не ее, а то, как палач любезно разрубил для Хагрида тыкву. Из моего укрытия я прекрасно видела, как трое приятелей боролись за свою жизнь и жизнь Коросты, а потом исчезли под корнями недружелюбного дерева. У меня мантии невидимости не было, так что я пряталась за ближайшим кустом под куском палатки цвета хаки в ожидании Снейпа. Профессор не подкачал, нашел мантию Гарри, спустился в провал. Где-то через минут 30 на свет появилась весьма странная процессия. Сердце гулко забилось в груди, скоро все закончится. На превращение Люпина было страшно смотреть, тем более, что происходило все перед тем кустом, где я пряталась. Питер превратился в крысу, вот тут-то я его и сцапала, точнее огрела его тоталусом. Целый месяц его учила. Боже, сколько страха я натерпелась за эти пару часов. И ради чего, спрашивается. Министр, тихо позвала я из темноты. Фадж от неожиданности подпрыгнул на месте и схватился за сердце. Молодой человек, взмолился он, разве можно так пугать? Извините, тихо сказала я. Вот, я протянула ему коробку, в которой намертво, словно мумия, был скотчем перемотан Питер Петтигрю. «Что это?» – брезгливо скривился он. «Это тот, о ком ребята вам говорили. Если умеете, то можете и мои воспоминания взять. С чего это? Кто вы такой?» – требовательно спросил он. «Я не Вилл Долгопупс», – улыбнулась я. «Сегодня я случайно проследил за Поттером и стал свидетелем удивительных событий. Посмотрите, Фадж сдался и взял у меня воспоминания. Через 2 недели мне пришла повестка в суд, где я свидетельствовала в пользу защиты Блэка. Еще через 2 недели я была приглашена в Нору на празднование освобождения Сириуса. Спасибо, Гарри повис у меня на шее и крепко сжал. Да пожалуйста, Поттер. Похлопала я его по спине. Ну как, не смутили мои методы на этот раз? О, заткнись, Нев, ты все портишь, взмолился Гарри. Я очень благодарен тебе за Сириуса. Ты даже не представляешь, что сделал для меня и Крестного. Ну, отчего же, не согласилась я. Еще как представляю, я теперь буду жить с ним. Клево, да, улыбался во все 32 зуба Гарри. Да, клево, потрепала я его за плечо. Только пообещай мне кое-что, все что угодно. В запале согласился он. Зря, ты научишь меня заклинанию Патронуса, а еще лично извинишься перед профессором Снейпом за все, что произошло, серьезно сказала я. Гарри на миг потерялся. «Что?» – еле вымолвил он. «Ты слышал?» – тихо сказала я. «Мистер Блэк, я оставила Гарри переваривать услышанное, а сама направилась к виновнику торжества. Сириус долго меня благодарил, а еще он все же всучил моей бабуленьке 2000 галлеонов. Я была не против, хоть и поступок мой не был совершен ради выгоды, а во имя справедливости. Все равно дядечку убьют через 2 лет, а так хоть поживет нормально». 4-й курс или глава о том, что настоящие друзья познаются пусть в небольшой, но беде, и о турнире 3 волшебников, куда же без него. Гарри выполнил уговор, даже сверх того, он сделал это во время праздничного обеда, причем к нему подключился и Рон с Гермионой. Они очень мило краснели и произносили явно заученную речь, которую точно составила Гермиона. Зуб даю, не свой, разумеется. Грюм появился со спецэффектами, а я, наконец, смогла показать Драко пример человека, который не думает о том, куда сует свой нос, точнее то, что от него осталось. Потом, когда профессора и ученики отошли от шока, была вся эта пафосная кутерьма с объявлением о турнире, представление от сторон участников. Мадам Максим, как сказал Финниган, женщина с большой буквы, пока она шла по проходу, я пыталась мысленно посчитать, сколько метров ткани понадобится, чтобы сшить на нее мантию и сколько мантий стандартного размера получится из ее одной. Мальчишки были в экстазе от француженок, а слизеринцы от того, что за наш стол сел сам Виктор Крам. То, что вместе с ним за наш стол село еще несколько ребят из Дурмстранга, никого не заботило. «Ребята, кто-нибудь по-русски говорит?» – спросил самый высокий парень. «Я говорю, пришлось поднять руку над головой, чтобы он меня увидел». Так я стала невольным переводчиком с русского и болгарского, хотя сама мировую звезду понимала через 2 слова. К концу вечера голова пухла от обилия информации чужеродного говора. К тому же я стала по инерции использовать некоторые болгарские слова, отчего сама же и путалась. «Вы далеко пойдете, мистер Долгопупс, помешивая мое варево», — сказал Снейп. «Не думаю, что из меня выйдет приличный зельевар», — отшутилась я. «Я не о том», — спокойно ответил Снейп. «Как вам удалось убедить Поттера извиниться? Вы применили шантаж? Поттер неплохой парень, сэр, и всегда держит свое слово. И да, точки давления есть, но я на них не нажимал. Вроде, эхом откликнулся он. «Вы странный молодой человек». «Я стараюсь», — ухмыльнулась я. «Это не комплимент», — закатил глаза Снейп. «Я знаю», — пожалуй я плечами. «Зачем вам все это? У меня гипертрофированное чувство справедливости, профессор. Гриффиндор по вам плачет. Гриффиндор от меня стонет». «Действительно, профессор Грюм поразил всех, особенно после того, как продемонстрировал нам три непростительных. Смотреть было не то чтобы неприятно, но весьма познавательно. Предупрежден, значит, короче, понятно. Мне кажется, вы перегибаете палку», — сказала я в оглушающей тишине, пока все в очередной раз рассматривали Гарри и его пресловутый шрам. «Да неужели, Долгопупс, кажется», — прищурился Грюм. «Так точно», — подтвердила я. «Можете звать меня Нев. Так вот, в этом классе сидят дети, которые проходят пубертатный период, и психика у многих нестабильна. Взять меня, мои родители пострадали от недавно продемонстрированного пыточного проклятия Круциатус. Как думаете, мне было приятно смотреть?» «Это был риторический вопрос, не нужно отвечать», — приподняла я руку, заметив, что он собрался что-то сказать. «На чем я? Ах да, каждое Рождество я вижу последствия этого заклятия, и будьте уверены, что пускающий на подушку слюни отец и глупо улыбающаяся в никуда мать намного страшнее увеличенного паука, дергающегося под палочкой. С вашей стороны было слишком жестоко демонстрировать людям с неокрепшей психикой действие этих заклятий. Было бы лучше оставить в классе тех детей, которые хотят посмотреть на то, как действуют все эти проклятия, или назначить дополнительное занятие для любопытных. Я такого желания не имею. Думаю, Малфою тоже не слишком приятно было видеть, что его отца, как марионетку, дергали за веревочки заклятием Империуса, и уж точно Поттер не впал в экстаз, увидев смерть несчастного насекомого от заклятия, оставившего его сиротой. «Эка, как тебя задело, малец», — усмехнулся он. «Да, задело», — подтвердила я, продолжая строить оскорбленность в лучших чувствах. «Настолько, что я напишу обо всем, что произошло в попечительский совет, Драко». «Да, Нев», — лениво отозвался он. «Твой отец все еще в стране?» — спокойно спросила я. «Да, Нев», — улыбнулся он. «Притормози, парень», — строго сказал Грюм, пригрозив пальцем. «Поздно, профессор, вы перешли черту. Ваши методы не педагогичны, а мы не бравые студенты Аврората, чтобы терпеть всю эту грязь», — сказала я, кивнув на дохлого паука. «Я больше не появлюсь на ваших, с позволения сказать, уроках. Мне все равно, где вы учились и сколько званий заслужили, учиться у вас я все равно не буду. Я, отчего-то, не сомневаюсь, что большинство заклинаний вы опробуете на нас». «Дамблдор», — начал оправдываться он. «Мне параллельно», — прервала его я, поднимаясь. «Директор также будет уведомлен». «Пойдем, Нев», — сказал Драко, также поднимаясь. «Я одолжу тебе свою сову, а то вряд ли твой кот согласится доставить письмо». Класс покинули не только мы с Драко, но и Нот Бзабини, Крэп и Гойл. Немного замялась Паркинсон, но тоже ушла. За ней потянулась Гринграсс. Всего несколько слизеринцев остались в общей массе. «Ну ты махнул, Нев», — потрясенно сказал Драко. «Что же мы теперь будем делать? К декану пойдем, что же еще?» — усмехнулась я. «Но сначала напишем твоему отцу». Снейп долго сверлил нас взглядом, а затем коротко бросил: «Записывайте темы. Учиться нам предстояло самостоятельно по плану декана. Письменные работы сдавать будем ему же, как и демонстрировать заклятие. Для этого он выбил у директора разрешение на пару часов в неделю использовать бальный зал для тренировок по зати». Дамблдор долго качал головой, причитал, журил нас, но сдался и признал, что Аластер хватил лишку. «Да и я, если честно, тоже. Только не слишком хочется у психического учиться, хоть он и гений. Как ни странно, у меня неплохо получалось учиться самой. Тем более, что я в принципе не была одна. Нас было 8. Лучше всех фишку секли Драко и Дафна, они же стали нашими бурлаками на Волге. Когда дурмстронговцы узнали о нашей проблеме, то предложили посильную помощь. Они, к как более старшие товарищи, читали нам лекции в большом зале. Было интересно. Француженки прознали о моем предсказательском таланте и тоже повадились за мной таскаться. А когда я еще заговорила с ними по-французски. Короче, я как-то незаметно стала эпицентром международного общения. Настал тот день. Поттер стал четвертым колесом на трехколесном велосипеде, и тут понеслось. Значки, подначки, недоверие. Драко нарвался на Грюма, хоть я его и предупреждала, чтобы тот не лез к Поттеру. Всем было смешно, но мне нет. «Что вы себе позволяете?» – строго спросила я. «Профессор Грюм?» – подбежала Маккошка. «Что вы делаете?» – «Учу», – усмехнулся он. «Это что? Это что, студент?» – опешила она. «Это Драко Малфой, профессор», – подтвердила я. «Вы с ума сошли, Аластер!» – воскликнула она. «Мы не используем трансфигурацию в качестве наказания». Я не выдержала и схватила Драко за шкварник. «Немедленно верните ему человеческий вид и извинитесь!» – рявкнула я. «Ух! Как он меня взбесил, покусала бы». Да, Драко не подарок, но это было чертовски унизительно. Хорошо хоть не успел его в штаны к Крэббу засунуть, как в фильме. Вокруг нас собиралась толпа. «Чего это я должен извиняться?» — скривился он. «Этот хорек хотел напасть на студента со спины. Докажите!» — прорычал я. «Молчите, профессор МакГонагалл, верните Драко нормальный вид, пожалуйста». Я поставила трясущегося зверька на землю, и через секунду он был превращен в моего сокурсника. Драко поднялся рывком и крикнул: «Мой отец узнает об этом». «Да я расскажу о твоем отце такое», — начал Грюм. Крэб и Гойл закрыли собой Драко, а я продолжила уже более спокойным тоном: «Мы ждем извинений». Извинений мы не дождались, так что еще одно письмо Люциусу Малфою улетело с личной совой Драко. Знал бы этот чертов псих, что я могу о нем порассказывать. Была мысль написать донос в Аврорат, но кто поверит 14-летнему мальчишке? Описывать первый тур у меня нет никакой охоты. Было жутко. Поттер с заданием справился. Рита нашла меня среди толпы, и мы с ней немного посплетничали. Мне в ладошку упал мешочек со звонкими монетами. Приторговываешь информацией, Нев, у трибуны стоял Нот. Я извлекла из мешочка два золотых и закрыла ими свои глаза на манер очков. «Надеюсь, ты ничего?» Я кинула ему одну монету. «Не видел», затем вторую. Он в точности повторил мой жест, прикрыв глаза монетками. «А чем ты?» — улыбнулся он. «Я просто мимо проходил». Началась подготовка к Рождеству. Нас всех собрали в бальном зале и заставили учить вальс. Я танцевать умела, но не практиковалась давно. Все дружно посмеялись над Роном и его кислой физиономией, когда Маккошка попросила его составить ей пару. Однако я решила, что будет неплохо попрактиковаться для начала с тем, кто танцевать умеет, так что я любезно пригласила профессора на танец. Она удивилась, но руку подала, и мы закружили по залу. Потом настало время приглашать девушек на танец. МакГонагалл помогала разобраться с шагами другим образовавшимся парам, а я не стала долго раздумывать и пригласила Дафну. Эта девочка точно умеет танцевать, хоть ноги не оттопчет. После моего геройского поведения все разобрались по парам довольно быстро. Я пошла по рукам, меня дергали то в одну, то в другую сторону, прося показать, посмотреть, помочь, поправить. Похоже, это мой год. Ощущаю себя звездой на рождественской ели. Хотя, скорее всего, выгляжу как оцепеневший гномик, выкрашенный золотой краской на уизливской елке. Но, тем не менее, я – центр внимания. Ну, это если не считать турнира и четырех чемпионов. На бал я пригласила Габриэль, сестру Флёр. Девочка совершенно не говорила на английском, так что с радостью согласилась пойти с тем, кто ее хотя бы понимает и худо-бедно может поддержать беседу. Мой резон был прост: она свалит обратно во Францию, и никто не будет вздыхать по мне. «Поттер, если ты так и останешься сидеть на пару с Уизли, я наложу на вас тарантелегу», — уперев руки в бока, сказала я. «Вали, долгопупс», — скривился Рон. «Ваш тухлый вид навлекает на окружающих тоску, так что поднимайте задницы и присоединяйтесь». Под мои порвати благодарили меня взглядами, пока Гарри и Рон, будто в замедленной съемке, вставали со своих мест. Рядом со мной стоял Гойл с разносом в руках, изображая официанта. «Дамы, это вам», — я протянула два розовых коктейля. «Господа, а это для вас». Рон хлебнул бодрый глоток и закашлялся, вслед за ним поперхнулся Гарри. «Что это?» — выдавил из себя Поттер. «Бренди 50-летней выдержки, чуть разбавленный виноградным соком. Правда вкусно?» «Ты псих», — сказал Гарри. «Зачем ты это делаешь?» Нахмурился Рон и сделал еще один осторожный глоток. «Я спасаю вечер, не благодарите. Хотя тому спасибо надо бы передать. Кому? О, не берите в голову. Алкоголь подействовал на этих двоих как надо, так что у девчонок был нормальный танцевальный вечер. Рон, наконец-то, взял у Крама автограф. Гарри осмелился пригласить Чжоу, а Гермиона не закончила свой вечер в рыданиях. Если присмотреться, то можно было заметить, как то из-под одной мантии, то из-под другой появляются небольшие бутылочки с подозрительной жидкостью. На учительском столе присутствовали крепкие напитки, так что они добродушно не замечали повеселевших студентов. Некоторое время спустя мы собрались на кухне и распили остатки бренди. Пансипела мне дифирамбы и неоднозначно поглядывала на поддатого Малфоя. На выходе я его подловила. «Драко, ты адекватен?» «Вполне», — кивнул он. «Чего бы ни просила Панси, не заходи дальше поцелуев, сильно не лапай. В общем, держи себя в штанах. Нев, ты чего?» — усмехнулся он. «Ты меня услышал?» Я придержала его за локоть и использовала свой самый строгий взгляд. «У Августы научилась». «Да, мамуля», закатив глаза, ответил Драко. «От кухни до нашей гостиной было рукой подать, благо все находилось в подземельях». Дав и те пошли в другую сторону, Панс и Драко свернули к неприметному тупику. «Мистер Долгопупс, я полагаю», раздался у меня за спиной надменный голос. «Мистер Малфой старший собственной сияющей персоной, красавец, господи, было бы мое тело женским». «Вы правы, мистер Малфой», кивнула я и улыбнулась своим мыслям. «Не подскажите, где я могу найти своего сына?» Также надменно спросил он. «Боюсь, что он сейчас занят и находится вне зоны доступа». Я не удержалась и хихикнула в конце. «Вы пили?» Он приподнял бровь. «Прям как я. Плагиатор. Виноградный сок. Но от вас пахнет алкоголем». «Должно быть», — забродил от интенсивных телодвижений. Я изобразила несколько па. «Должно быть», — ухмыльнулся он. «Я не видел вас на чемпионате мира по квиддичу. Боюсь, мне не по карману такое мероприятие, а торчать в палаточном лагере целую неделю не было никакого желания», — развела я руками. Люциус слегка улыбнулся. «Самоутвердился за счет ребенка, молодец какой, не говорит же ему, что мы с бабулей на тотализаторе 2000 галлеонов подняли, для него это деньги небольшие. Я хотел бы выразить свою признательность за своевременное МММ-уведомление о делах в школе», чуть насмешливо склонил голову Люциус. «К вашим услугам», я скопировала его жест. «Вы интересный молодой человек, стараюсь, сэр, производите неоднозначное впечатление. Мы просто мало знакомы, вы бы мне понравились, вы были бы в ужасе. Профессор Снейп очень точно описал вас, он на удивление точен в описаниях. Говорят, вы очень точный предсказатель, люди вообще много болтают, как вы, чуть поменьше. Предскажите мне что-нибудь, и этот туда же». Ну что они все привязались с этими гаданиями. Я вытянула руку по направлению к Малфою и закрыла глаза. Немного пошатывала. «Важная встреча состоится летом. Она изменит жизнь вашей семьи. В лучшую или худшую сторону. Это с какой стороны посмотреть. Спасибо. Всего доброго, мистер Малфой». Второй тур был не за горами. Поттер ходил какой-то кислый. Оно и понятно. Загадка была еще не разгадана. Я написала бабуленьке с просьбой прислать две порции жабросли. Она прислала, хоть и возмущалась, что я трачу ценные и дорогие продукты на всякую ерунду. Ну не говорит же ей, что я собрался Поттеру помогать, мало ли. «Целый час?» – спросил Поттер. «Ты уверен?» «Скорее всего», – пожала я плечами. «Скорее всего, Нев», – возмутился Гарри. «Ой, да брось», – отмахнулась я, кончая разыгрывать сцену из фильма. «Одну порцию сейчас съешь, вторую минут через 40 и все будет окей. Вон, иди с Сириусом лучше пообнимайся на прощание». Все снова шло как по сценарию. Только Гарри не тонул и вполне нормально выбрался на поверхность, пугая всех своими ластами. Ему присудили второе место. «Должно быть, гордишься собою, сынок?» – спросил Грюм. «Еще как», – кивнула я. «Может, зайдешь, чаю выпьем?» – предложил он. «Я люблю зеленый с жасмином», – кивнула я. «И не боишься?» – прищурился он. «А надо?» – также прищурилась я. В кабинете было все то же самое, что в книге и фильме. Из сундука донеслись ужасающие звуки. «Даже не буду говорить, что там», – усмехнулся он, проследя за моим взглядом. «Я и так знаю, что», — еле слышно отозвалась я. «И что же?» — заинтересовался он. «Это Богард, сэр», — с видом знатока ответила я. «Ну не говорит же правду, я не самоубийца». Лжегрюм оказался гостеприимным хозяином, напоил меня чаем, насколько я могу судить, без добавок. В мозги залезть не пытался, как и заколдовать. Просто изучал врага вблизи, ну или как натуралист букашку. Какой я ему враг, спрашивается. Подросток сопливый, сквозняки достали. Интересный ты парень, Нев, сказал он, отхлебывая от второй чашки. Я знаю, сэр, ответила я, и скромный, как я погляжу, усмехнулся он. Не без этого, кивнула я. Я поспрашивал насчет тебя у профессоров, и, тебя хвалит, хоть ты и не слишком талантливый ученик. У каждого свои таланты, сэр. Пожалуй, я плечами. Говорят, ты умеешь делать предсказания? Да, говорят, что умею, кивнула я. Предскажешь мне что-нибудь? Усмехнулся он. Я глубоко вздохнула и прикрыла глаза. Что там, в каноне этом? События не хотели вспоминаться. За столько лет мелкие детали почти стерлись, и теперь приходилось думать дольше обычного. Я поставила чашку на стол и закрыла лицо ладонями. Надо было придумать что-то безопасное, но на ум приходило лишь одно слово – смерть. Ваше желание, самое сокровенное, сбудется к концу учебного года, наконец, изрекла я. Да, удивился он. И что же это за желание? Вам лучше знать, пожалуй, я плечами. С чаепития я вернулась целой и невредимой. Пересказала ребятам все подробности. И что же будет в конце года? Спросил Нот. Увидите, ответила я. Возрождение лорда решительно не хотелось. Только вот я не знала, что можно придумать, чтобы спасти нас всех. Вот что я могу, господи. Да у меня порой палочка из рук падает. Единственная моя особенность – это знание канона и то обрывками. Хочешь выиграть, Поттер? Спросил я, пока мы рылись в горшках на травологии. Теперь да, хочу, прокряхтел он. Тогда проиграй. Ты чего несешь, Нев? Я тебе врал когда-нибудь? Очень красноречиво. Не припомню. Проиграй, Поттер, иначе будет трындец. Снова предсказание, усмехнулся он, на этот раз пророчество. Один из вас умрет, если ты выиграешь, а потом умрут многие. Ты меня пугаешь, Нев. Я стараюсь, иначе не поверишь. Чем докажешь? А того, что я никогда не вру, мало. Да, хорошо, давай так. Если во время третьего испытания ты увидишь, что с Кромом творится что-то неладное, ты сдашься. Откуда ты берешь все эти вещи? Из головы, Поттер. «Поклянись». «Хорошо, клянусь». И он сдался. Только на этот раз Дикгари предложил разделить победу. Чудило. «Ой, а мертвых же только хорошие надо». Флёр сошла с дистанции довольно быстро. Крам лежал в бессознательном состоянии в лабиринте, пришибленный то ли Таталусом, то ли еще чем. В какой-то момент, когда все отвлеклись на мертвого чемпиона, Грюм уволок Гарри. «Нет слов. Лорду быть, черт. Профессор Снейп, я пробилась сквозь толпу». «Чего вам, долгопупс?» – рявкнул он. Грюм утащил Поттера и вел он себя очень уж странно, даже для себя. «Я имею в виду Грюма, а не Гарри. Тот совсем не в себе, как кукла безвольная. И еще в кровище весь. Черт!» – сквозь зубы процедил он. «Альбус! Минерва!» – крикнул он. Все трое умчались в сторону школы. С особой прыткостью, должна заметить, колокольчики на бороде директора звякали так, что напоминали ритмы дабстёпа. На трибунах творилось нечто невообразимое. Все звуки слились в один, напоминающий жужжание роя пчел, оставшихся без улья, но сквозь него острой стрелой прорывались крики мистера Дикгари. «Это мой сын!» — кричал он, заливая мантию Седрика собственными слезами. «Мой мальчик!» Никто не решался подойти к нему, так что он стоял окруженный плотным кольцом зевак, многие из которых сами плакали. «Мистер Дикгари!» — позвала я. Чувак не реагировал, оно и понятно. «Амос», я тронула его за плечо, он вскинул на меня мутный безумный взгляд. «Это мой сын», прошептал он, «это мой мальчик». Я вынула из кармана пузырек с успокоительным. Вообще я планировала сама его умять, потому что не особо верила в благополучный исход, не в сказке ведь живу, но ему он нужнее. Даже если бы все обошлось, я бы на радостях тоже опустошила флакончик успокоительного, на всякий случай. «Выпейте». Протянула я флакон, но он не шевельнулся, только продолжал смотреть на меня и повторять одно и то же.